Часть пятая. Когда в среду, 24 мая, Миллиган вошел в отделение, доктор Джордж заметил в его глазах страх, буквально отчаяние, словно пациент был готов в любой момент убежать или упасть в обморок. Он смотрел в пол, и доктору Джорджу показалось, что здесь его удерживает какая-то совсем уж тонкая нить. Какое-то время они посидели в тишине, убили коленки, ходили ходуном от волнения, потом терапевт мягко заговорил. «Может, расскажешь немного о том, как ты чувствуешь себя в связи с нашей сегодняшней встречей?» «Я ничего об этом не знаю», — ответил Билли гнусаво и плаксиво. «Ты не знал, что идешь ко мне? Ты когда встал в пятно?» Билли смутился. «Пятно?» «В какой момент ты понял, что тебе придется идти со мной разговаривать?» «За мной пришел тот человек и сказал идти за ним». «А к чему ты готовился?» «Он сказал, что ведет меня к врачу. Не знаю, зачем». Колени ходили ходуном. Разговор шел медленно, перемежаясь длительными и мучительными периодами молчания. Доктор Джордж пытался наладить контакт с основным Билли. В том, что это именно он, терапевт не сомневался. Доктор Хардинг напоминал рыбака, который аккуратно ведет удочку, когда пытается вытянуть рыбу, но не сломать удилище. «Как ты себя чувствуешь?» – прошептал он. «Наверное, хорошо». «А какие у тебя раньше были проблемы?» «Ну...» «Иногда я что-нибудь сделаю и забуду. Я засыпаю, а потом мне рассказывают, что я делал». «О чем тебе рассказывали?» «О плохих поступках, преступлениях». «А ты хотел все это делать?» «Многих из нас время от времени охватывает внезапные и разнообразные желания. Просто каждый раз, как я проснусь, мне говорят, что я сделал что-нибудь плохое». «И как ты на это реагируешь?» «Я хочу умереть, и все. Я не хочу никому делать плохо». Билли так затрясся, что доктор Джордж поспешно сменил тему. «Ты рассказывал о том, что спишь. Подолгу?» «Кажется, нет, но потом выясняется, что да. И еще я слышу всякое. Кто-то пытается со мной разговаривать». «И что они хотят?» «Да я почти ничего не могу разобрать». «Это потому, что говорят шепотом? Или слова путаются? Или просто не можешь расслышать?» «Голоса еле слышны, как будто они где-то в другом месте». «В соседней комнате или в другой стране?» «Да», — согласился Билли, — «в другой стране». «В какой конкретно?» Он долго вспоминал, потом ответил. «Один похож на Джеймса Бонда, а один как будто русский. Мне одна леди сказала, что внутри меня живут люди. Это они разговаривают?» «Возможно». Едва слышно, испуганно прошептал доктор Джордж, потому что Билли снова встревожился. Миллиган вдруг закричал. «Что они там делают?» «Скажи, что они тебе говорят. Может быть, так мы сможем понять? Тебе говорят, что делать, приказывают, советуют. Похоже, они говорят, слушай его, слушай его». «О ком это они? Обо мне?» «Вроде бы». «А когда меня нет, когда ты один, они тоже с тобой разговаривают?» Билли вздохнул. «Они как будто про меня разговаривают. С другими». «Похоже, что они тебя защищают». «Говорят о тебе друг с другом для того, чтобы тебя оберечь». «Мне кажется, они делают так, чтобы я спал». «Когда это происходит?» «Когда я очень расстраиваюсь». «Может, когда ты расстраиваешься невыносимо сильно?» «Это вообще одна из причин, почему люди спят, чтобы избежать того, что их расстроило». «Тебе не кажется, что ты становишься достаточно сильным, чтобы им больше не надо было тебя так оберегать?» «Кто это они?» — закричал Билли, снова встревожась. «Кто все эти люди?» «Почему я должен из-за них спать?» Доктор Джордж решил, что лучше пойти по другому пути. «Что для тебя самое трудное в жизни?» «Когда кто-нибудь меня обижает». «Это тебя пугает?» «Я из-за этого засыпаю». «Но тебя же все равно могут обидеть», — подчеркнул доктор Джордж. «Даже если ты не будешь об этом знать». Билли положил трясущиеся руки на колени. «Но если я усну, больно не будет». «А потом?» «Не знаю». «Когда я просыпаюсь, мне не больно». После очень длительной паузы он снова поднял глаза. «Никто мне не объяснил, откуда взялись эти люди». «Которые с тобой разговаривают?» «Да». «Может, это как-то связано с тем, о чем мы только что говорили? Когда ты сам не знаешь, как защититься от опасности, какая-то другая сторона придумала, что делать, чтобы тебе не было больно». «Другая моя сторона?» Доктор Джордж улыбнулся и кивнул, ожидая реакции. У Билли дрожал голос. «А почему я эту другую сторону не знаю?» «Думаю, потому что внутри тебя очень и очень страшно», — сказал доктор Джордж. И этот страх мешает тебе действовать, когда надо защищаться. Тебя это почему-то чересчур пугает. И ты засыпаешь. А твоя другая сторона принимает меры. Билли как будто задумался, а потом посмотрел на доктора Джорджа, словно силясь понять. «А почему я такой?» «Должно быть, тебя что-то сильно напугало в раннем детстве». Билли долго молчал, потом заплакал. «Я не хочу думать об этом! Это больно!» «Но ведь ты сам спросил меня, почему ты засыпаешь, когда возникает опасная ситуация». Билли осмотрелся. «Как я попал в эту больницу?» Чуть не задыхаясь, проговорил он. «Миссис Тернер, доктор Кэролин и доктор Уилбур подумали, что, возможно, после лечения тебе не придется так надолго засыпать, что ты сможешь научиться справляться с проблемами и пугающими тебя ситуациями». «То есть, если вы сможете это сделать?» – плача спросил Миллиган. «Мы, как минимум, очень хотим тебе в этом помочь. Ты согласен?» Билли снова закричал. «Значит, вы их всех выгоните из меня!» Доктор Джордж откинулся на спинку кресла. «Надо постараться не обещать слишком многого. Мы хотим помочь тебе, чтобы не приходилось столько спать. И эти твои стороны тоже помогут тебе стать сильным и здоровым человеком». «Они не смогут меня усыплять?» Доктор Джордж выбирал слова осторожно. «Если ты наберешься сил, им не придется тебя усыплять». «Я раньше не думал, что кто-то вообще сможет мне помочь. Я не знал. Всякий раз, как я поворачиваюсь, я просыпаюсь в комнате взаперти или снова в ящике». Миллиган хватал ртом воздух, а взгляд в ужасе метался туда-сюда. «Наверное, это очень страшно», — попытался подбодрить его доктор Джордж. «Просто ужасно страшно». «Меня всегда засовывали в ящик», — сказал Билли, снова переходя на крик. «Он знает, что я здесь?» «Кто?» «Мой папа». «Мы с ним не общаемся, я не в курсе, знает ли он». «Я ничего не должен рассказывать. Если он узнает, что вы со мной разговариваете, он убьет меня и закопает в сарае». На Билли было трудно смотреть. Его лицо перекосилось от боли, он сжался, опустил глаза. Удочка хрустнула. Доктор Джордж понимал, что потерял его. Тихо зазвучал голос Алана. Билли уснул. Артуру даже не пришлось его усыплять, он сам, потому что начали возвращаться воспоминания. Эта тема оказалась слишком непереносимой, да? «О чем вы говорили?» «О Челмере». «Ох, это!» Он посмотрел на видеокамеру. «А почему аппарат включен?» Я сказал Билли, что хотел бы записать его на видео. Объяснил ему, как это происходит. Он согласился. «А почему вышел ты?» «Артур сказал. Думаю, вы напугали Билли этими воспоминаниями. Они его как будто держат». Доктор Джордж начал пересказывать их беседу, а потом ему в голову пришла мысль. «Слушай, а я могу поговорить с тобой и Артуром одновременно, чтобы мы сразу втроем обсудили то, что только что произошло?» «Ну, я могу спросить Артура». «Спроси и узнай еще вот что. Не думает ли он, что Билли уже стал сильнее и не настолько склонен к самоубийству, что, вероятно, можно позволить ему брать на себя большее?» «У него нет суицидальных наклонностей». Зазвучал тихий, но четкий голос с британским акцентом, и доктор Джордж понял, что Артур решил выйти сам и ответить на вопрос. Он не видел Артура с того воскресенья, когда с ним говорила доктор Уилбур. Терапевт постарался сохранить самообладание и продолжил беседу. «Стоит ли до сих пор сдувать с Билли пылинки? Он все еще так же уязвим?» «Да», — сказал Артур, складывая кончики пальцев. «Он очень пуглив. Параноидален». Доктор Джордж подчеркнул, что он сам не планировал пока заводить беседу о Челмере, но, похоже, это было нужно Билли. «Вы затронули тему его прошлого». Артур старательно подбирал слова. «Это первое, что пришло ему в голову. Ну и обычный страх сделал свое дело. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы он заснул. Я не могу это контролировать. Тебе известно, что он говорит, когда не спит?» «Частично и не всегда. Я не всегда точно знаю, что он думает, но когда Билли думает, его страх я ощущаю. По какой-то причине он не может четко слышать то, что я ему говорю. Но, похоже, он понимает, что иногда мы его усыпляем, а иногда он может сделать это сам собой». Затем они обсудили кое-что в общем о некоторых личностях, но когда Артур начал что-то вспоминать, он резко остановился, склонив голову и закончив разговор. «Там кто-то есть», — сказал он и ушел. За дверью оказался психотехник Джефф Джаната, обещавший прийти за пациентом без четверти 12. Артур выпустил Томми, и они с Джеффом отправились в Уэйкфилд. На следующий день, когда до визита доктора Уилбура оставалось 2 дня, доктор Джордж по дрожащим коленкам понял, что на сессию снова пришел Билли. Он слышал имена Артура и Рейджа и хотел выяснить, кто они такие. «И как ему сказать?» – думал Хардинг. Он представлял ужасную картину. Билли, осознав правду, покончит с собой. У его коллеги в Балтиморе был пациент, который повесился в тюрьме, узнав, что у него расщепление личности. Доктор Джордж вдохнул поглубже. «Голос, как в фильме про Джеймса Бонда, принадлежит Артуру. Артур – это одно из твоих имен». Коленки замерли, глаза округлились. «Артур – это часть тебя. Ты хочешь с ним познакомиться?» Билли затрясся. Коленки прыгали так сильно, что он сам это заметил и положил на них руки. «Нет, от этого спать хочется». «Билли, я думаю, что если ты как следует постараешься, то тебе удастся не заснуть, когда появится Артур. Когда ты услышишь его, ты поймешь, в чем заключается твоя проблема». «Это страшно!» «Но ты можешь мне довериться?» Билли кивнул. «Хорошо. Ты будешь сидеть здесь, а Артур выйдет в пятно, и мы с ним поговорим. А ты не уснешь. Ты будешь все слышать и запомнишь это. Некоторые другие так делают. Ты выйдешь из пятна, но не утратишь сознание». «Какого пятна? Вы и в прошлый раз о нем говорили, но не объяснили, что это?» «Артур говорил, что именно так твои внутренние люди проявляются в реальности и начинают действовать. Это как пятно света от большого прожектора. Кто в нем стоит, тот и находится в сознании. Закрой глаза, и ты увидишь его». Билли закрыл глаза, а Хардинг затаил дыхание. «Вижу! Я как будто в темной сцене, а на меня светит прожектор!» «Хорошо. Теперь сделай шаг в сторону, выйди из света, и тогда должен появиться Артур и поговорить с нами». «Выхожу!» — объявил Билли, и коленки перестали трястись. «Артур, Билли, надо с тобой поговорить», — сказал Хардинг. «Мне неловко тебя вызывать, но для терапии Билли важно, чтобы он узнал о твоем существовании, как и обо всех остальных». У Хардинга вспотели ладони. Когда пациент открыл глаза, лицо поменялось. Вместо мрачного Билли появился высокомерный Артур с тяжелыми веками. Стиснутые челюсти, губы едва шевелятся, отчетливый акцент британской аристократии, как позавчера. «Уильям, это Артур. Хочу, чтобы ты знал, что здесь безопасно, люди стараются тебе помочь». Выражение лица Билли мгновенно переменилось, глаза широко распахнулись. Он удивленно осмотрелся вокруг и спросил. «Почему я раньше про вас не знал?» Снова включился Артур. «Я рассудил, что тебе лучше пребывать в неведении, пока ты не готов. Ты постоянно предпринимал попытки покончить жизнью, так что мы сочли правильным дождаться подходящего момента, чтобы посвятить тебя в эту тайну». Доктор Джордж слушал и наблюдал. Он очень боялся и в то же время радовался тому, что Артур поговорил с Билли почти 10 минут, за которые рассказал о Рейджине и остальных 8 личностях и объяснил, что задача доктора Джорджа – объединить все эти сознания в одно, чтобы снова сделать его цельным человеком. «И вы это сможете?» Миллиган уже обращался к доктору Джорджу. «Билли, это называется слияние. Происходит оно довольно медленно. Сначала это будут Алан с Томми, потому что они очень похожи. Потом Дэнни с Дэвидом, но им обоим нужна длительная терапия. А потом будем по очереди объединять остальных, пока ты не станешь снова цельным». «Обязательно объединять их со мной! Нельзя от них просто избавиться!» Доктор Джордж сложил кончики пальцев. «Другие терапевты уже пробовали этот способ с такими же пациентами, как ты, Билли. И он не сработал. Оптимальные условия для выздоровления – это объединить все твои сущности вместе. Для чего сначала все они начинают общаться, потом запоминают, что делают остальные, чтобы избавиться от амнезии. Мы называем это общим сознанием. А потом будем работать над объединением всех этих людей. Это и есть слияние». «И когда вы это сделаете?» «Ну, послезавтра у тебя назначена встреча с доктором Уилбур. Мы проведем демонстрацию и обсуждения, в которых будет участвовать практически весь работающий с тобой персонал больницы. Мы покажем видеозаписи, чтобы некоторые из работников, кто с таким расстройством еще не сталкивался, смогли лучше тебя понять и оказывать помощь более эффективно». Билли кивнул. Потом его глаза округлились, а взгляд устремился вовнутрь. Он несколько раз кивнул, потом удивленно уставился на доктора Джорджа. «Билли, в чем дело?» «Артур просил передать, что сам хочет решить, кто может принимать участие в этой встрече».